«Бонжур, Стефани! Как дела у моей красавицы-сестры? Наверняка ты сидишь в кафе, попивая кафе-оле. На тебе берет и полосатая блузка, и от тебя попахивает чесноком. Что бы ни говорили, стереотипы никуда не деваются. Спасибо за подарок для Кати. Твоя крестница говорит, что очень по тебе соскучилась и передает множество слюнявых поцелуев. То есть мне показалось, что она хотела сказать именно это, если я правильно разобрала вопли, вырывающиеся из ее маленького ротика. Честно говоря, я не понимаю, откуда берется весь этот шум. Я никогда в жизни не видела ничего более крохотного и хрупкого, чем она. Иногда даже страшно брать ее в руки. Но когда она открывает рот, начинается настоящий ад. Доктор говорит, у нее колики. Не знаю, что там у нее. Вижу только, что она без конца орет. Поразительно, как такая малышка может производить столько шума и вони. Думаю, ее вполне можно занести в книгу рекордов Гиннесса как самую вонючую, шумную и маленькую девочку на свете. Как мать, я должна гордиться. Я совершенно измотана, Стефани. Я передвигаюсь как зомби. Я с трудом могу прочитать, что я тут написала. Приношу, кстати, извинения за размазанный внизу страницы банан. Маленькая авария за завтраком. Кати плачет и плачет всю ночь напролет. У меня все время болит голова. Я беспрерывно бегаю по дому и собираю с пола разбросанные игрушки. Кати невозможно никуда взять, она вечно кричит, и я боюсь, что люди подумают, будто я украла или издеваюсь над ней. А я сама все еще похожа на воздушный шар. Могу влезть только в бесформенный спортивный костюм. У меня огромная задница. У меня растяжки на животе, и они не исчезают, сколько бы я их ни проклинала. Так что пришлось выбросить все короткие майки. Мои волосы стали похожи на солому. У меня огромная грудь. Я на себя не похожа. Не верю, что это я. Такое ощущение, что мне лет на 20 больше. Я не выходила на улицу со дня крестин. Я не помню, когда в последний раз что-то пила. Я не помню, когда в последний раз на меня смотрел представитель противоположного пола, не считая тех, кто сердито оглядывается на меня в кафе, когда Кати начинает кричать. Я не помню, когда в последний раз меня волновало, что на меня не смотрит представитель противоположного пола. Я думаю, что я самая ужасная мать, какую видел этот свет. Мне кажется, даже Кати, глядя на меня, понимает, что я не знаю, что делать. Она уже почти научилась ходить. Это значит, что я повсюду бегаю за ней с криком: «Нет, Кати, нет! Кати, не трогай это! Нет! Кати, мамочка говорит нет!» Я не думаю, что Кате вообще есть дело до того, что там думает мамочка. Я думаю, что если Катя чего-то захотела, она пойдет и возьмет это. Я с ужасом думаю о том, что будет, когда она станет подростком. Не верю, что это случится. Как летит время! Я и не замечу, как она вырастет. Может быть, тогда мне удастся немного отдохнуть. Впрочем, мои мама с папой тоже так думали. Бедные мама с папой. Стеф, мне так стыдно. Они просто золотые. Я очень им обязана. И дело даже не в деньгах. Хотя деньги – еще один удручающий момент. Я, конечно, получаю пособие и каждую неделю отдаю им сколько могу за то, что содержат нас. Но ведь этого никогда не хватает. Ты сама знаешь, Стеф, что у нас всегда было плохо с деньгами. Я не представляю, как я смогу одновременно и работать, и присматривать за Катей. Мы с папой на неделе ходили в одну контору, где папа разговаривал с каким-то человеком, И теперь, может быть, меня внесут в списки